Глава 20. Дедушка. Горный хребет Якату. Город Сойн. Дом Леоры Лиски. Мия. Нудный и не очень удачный день тягуче медленно перевалил через середину, когда я бегом покинула академию и устремилась в сторону главной городской площади, чтобы вбежать по крыльцу дома моей спасительницы. «Ба! Бабуля!» — закричала я громко, шествуя по пустынному залу огромного дома Лисков, единственного во всем Сойне, превосходящего своими размерами городской совет. А это, на секундочку, половина площади всей Академии Кристаллисков. «Ба!» — продолжила я попытки дозваться Леору Лиску фон Гибриц, но отвечала мне, к сожалению, только эхо. «Вот же подлость! Когда надо, не найдешь!» А когда не надо, двери мои штурмует и поднимает панику на всю общагу. «О!» — воскликнула я, заметив старейшину Ватата. «Здравствуйте, достопочтенный!» «Чего кричишь?» — прокряхтел старик, глядя на меня осуждающе из-под своих белесых кустистых бровей. Секундой ранее он вышел из дверей главной башни в торжественный зал и стал медленно приближаться ко мне неуверенной поступью. На мгновение мне даже стало как-то совестно от того, что достаю своими проблемами пожилого человека. «Я всего-то лишь ищу бабушку!» «Она отправилась в соседний город, отбыла несколько часов назад. Видимо, решила попросить твоего деда почтить нас, наконец, своим присутствием». «О, вот как! Мысли мои прочитала, что ли?» Я смущенно потупилась, перехватывая насмешливый взгляд старейшины. Ватат имел удивительное свойство. Он умел читать чужие мысли по эмоциям и мимике. Ну, или угадывать не без помощи наводящих вопросов. «Итак, Мия...» Старик посмотрел за мою спину и заметно повеселел. «Это и есть твой голем, из-за которого начался весь этот переполох?» Старик поднес пальцы к подбородку и стал его массировать круговыми движениями, будто собирался выдавить ровно посередине вторую ямочку. «А он меньше и ниже, чем я представлял, хотя...» Ватат усмехнулся. «У страха перед необъяснимым всегда глаза велики. Леора, видать, несколько приукрасила его внешность». «Наверное, пошла было на попятную, ведь чего-чего, а нравоучений слушать попросту не хотелось. Пойду? А хочешь, могу попытаться его расспросить?» Прозвучали заветные слова, которые в очередной раз нашли ключик к моему сердцу. «Ватат!» Не удержалась, кинулась в его объятия, благодарно стиснула в переизбытке чувств. «И все-то ты знаешь, как вызвать мой интерес!» «Да, будь я моложе лет на 100, мог бы и приударить за тобой, Мия!» В ответ я расхохоталась искренне и от всей души, когда отстранилась от него. Как же я, оказывается, скучала по его шуткам! Только его лучше не расспрашивать, а наоборот научить нашему языку. Сможете?» «Боюсь, никто, кроме твоего деда, не осилит столь сложную задачку. Но я попробую. А там, может, и Арл к вечеру вернется вместе с Лео». Ямочки на щеках старейшины стали глубже, когда он посмотрел на меня с хитрецой во взгляде. «Из академии, да? Голодная?» В ответ молча кивнула. И как он только догадался. «Рокхерон!» Ватат обратился к кому-то, а я изумленно обернулась к своему голему и заметила на его лице неописуемое ошеломление. От удивления он даже рот приоткрыл, обычно плотно сомкнутый. Суровый взгляд тоже изменился. Удивительно просто. На секунду его черты показались мне довольно очаровательными. Вот так новости. Голова Рона склонилась в легком кивке, и он сделал шаг к старейшине. Тот махнул рукой в сторону третьей двери справа от нас. «Я попрошу накрыть в саду. Мне там нужно виноград подвязать. А вы вдвоем удобно устроитесь и расскажете, как и что произошло. Пойдем. Не говоря больше ни слова, старейшина развернулся на месте и медленно, прихрамывающей поступью, направился туда, куда и позвал. «Я сама распоряжусь принести еды, а вы идите вместе с Роном», — предложила я, желая упростить ему задачу. «Ну уж нет», — проворчал Ватат. «Не лишай меня одной из немногих прелестей жизни в моем нынешнем положении». А в ответ на мое удивление весело пояснил. «Приказывать и ворчать — удел стариков, не находишь?» «А-а-а!» — до меня наконец дошло. «Так вот от кого я научилась время от времени тихонько зудеть себе под нос!» «О, Мия, я польщен!» — старейшина хмыкнул. «Как думаешь, когда ты постареешь лет на 100, я еще буду жив?» «Не удивлюсь этому!» — подыграла ему. И тут же поспешила вперед, чтобы первая открыть дверь в сад. «Спасибо, дорогая!» «Всегда пожалуйста!» Продемонстрировала те немногие крохи манер, втиснутые маман в мою бедовую голову. «Идем, Рон!» Обернулась к нему и остолбенела. Горный хребет Якату. Город Сойн. Дом Леоры Лиски. Аарон Лейк. Мое бесцельное хождение вслед за беспокойной и самую малость неуравновешенной Мии, откровенно говоря, начало досаждать. Если так продолжится 3-4 дня подряд, я наверняка просто сойду с ума. О чем и сообщил, проворчав, с ума сойти, когда мы с хозяйкой вышли из душного помещения одного крикливого индивида. По-моему, это его мы видели на вчерашнем ужине. После моих нечаянно оброненных слов Мия уставилась на меня, как на второе светило на небосводе. Открыла рот, чудно похлопала глазками. И вот мы вновь покинули академию и вернулись в дом, в зале которого меня уже ранее ловили, когда я искал свою спасительницу. Пригляделся к интерьеру и констатировал очевидное. В этот раз отсюда исчезла мебель. Вообще вся. Зал был пуст. Хозяйка, отойдя от первого ошеломления, начала выкрикивать что-то и, судя по всему, кого-то звать. А я снова стал разглядывать окружающий меня мир, в частности, каменные обшарпанные стены, завешанные цветными тряпками. Ничего интересного. Пока я это делал, к нам успел приковылять неуверенной поступью пожилой представитель их расы, насколько мог судить. Добродушный на вид мужчина, то и дело улыбался Мии и посматривал в мою сторону. Шутливая интонация ни разу не поменяла за весь разговор. Да и моя хозяйка была очень весела и даже обняла его после очередной реплики. Я расслабился и продолжил украдкой поглядывать в их сторону, но так, чтобы не сильно пялиться. Дожили. Еще немного, и я научусь сливаться со стенами и мебелью. Ведь именно так я себя и ощущал, пока старик не кивнул в мою сторону с очередными непонятными словами. И тут я услышал слово на моем родном языке. «Идти, Рон!» Сказать, что я выпал в осадок, не сказать ничего. Казалось, прошла вечность того дня, когда я последний раз слышал родную, понятную речь. Что, естественно, за лицом не уследил. И оно наверняка вытянулось от удивления. Рот раскрылся, челюсть отвисла. Я шагнул вперед, прежде чем опомниться и взять себя в руки. И стал прислушиваться к разговору в надежде уловить еще хоть одно словечко. Но меня ждало жгучее разочарование. Переведя взгляд обратно на Мию, старик продолжил разговор на чужом языке уже с ней. Еще пара реплик, и Мия заспешила открыть дверь раньше старца. Хотела, наверное, еще и меня окликнуть, когда обернулась. Но вместо этого замерла, изумленно глядя куда-то вдаль. Что там? Плюнул на всякие правила и запреты, которые успел себе насочинять, желая как можно дольше прожить рядом с хозяйкой без всяких проблем. Все-таки не вытерпел и тоже обернулся. А там... На проходе стояла поглотительница энергии. Темно-синяя кожа, исписанная точечными письменами. Черные глаза, зеленая радужка вокруг темных зрачков. Что же до фигуры? Не понял. Реально? Такая же, как я? Но женщина? И что это за седой бугай рядом с ней? Впервые вижу подобную гору мышц у таких гуманоидов, как Мия. Так, это... Стойте! Вернул взор к представительнице своей расы. «Ты?» — спросили мы вместе, не сговариваясь. «Что ты здесь?» «Мия, Мия!» Гора мышц покачал головой, бодренько ступая по пустынному залу, освещенному светилом сквозь стеклянные окна крыши. Я открывал и закрывал рот, стараясь не выглядеть таким уж тупорылым кретином. Выходило у меня так себе. А судя по надменному взору женщины, совсем так себе. Меж тем седовласый мужчина, с таким же кристаллом во лбу, как у Мии, только скорее над левой бровью, чем над переносицей, подошел почти вплотную и стал меня беззастенчиво разглядывать. Не хватало еще, чтобы он меня ощупал. «Тебя Мия призвала?» — спросил он на моем родном языке после того, как отсмеялся над какой-то шуткой старика, стоящего позади меня. «Наверное», — ответил неопределенно. «О, ну хоть какие-то зачатки разума!» — съязвила поглотительница, когда подошла к нам. «А то я уж подумала!» «Нея!» — осадил ее седовласый. «Полегче. Он еще ничего не знает о нашем мире». «Да-да», — согласилась она, сверля меня недовольным взглядом, будто ревновала к вниманию этого мужика. «Ватурор, Арел!» — вскрикнула Мия и кинулась обнимать Седовласова. «Это моя внучка», — пояснил он. Затем дед-силач указал в сторону Неи. «А это, как ты уже успел догадаться, тоже призванный голем, как и ты». «Голем?» «Да, мы так называем существ, которых призываем. Воздушных, водяных, каменных, грозовиков. Теперь вот живых. Но в вашем случае, наверное, это звучит оскорбительно, однако правда такова». «Это так!» — Нея с достоинством кивнула. «Связь!» — дедушка Мии указал на еле заметные следы покраснения на шее. «Магический ошейник, который одновременно и удерживает вас в нашем мире и дает силы находиться здесь. Иначе природа поспешит взять свое, точнее, избавиться от инородных жителей. Иными словами, вы просто исчезнете и переместитесь обратно в свой мир. Он разрушен». «Как? Уже?» Моя соплеменница воззрилась на меня изумленно, а в уголках ее черных зеленой радужкой глаз блеснули слезы. Я сглотнул ком в горле и решил перевести тему. «А что будет с Мией, когда я исчезну?» — спросил первое, что пришло в голову. Глядя сейчас в ее глаза, лучащиеся искренним весельем и беспредельным счастьем, понял, что не хочу ей навредить. Никак и абсолютно. «Кто знает?» Дед усмехнулся и громко чмокнул внучку в макушку. «Да что с ней будет? Бодра и весела, как всегда. Жениха, наверное, найдет. И забудет про свою вредную затею с путешествием за горизонт на пойманном ларге». «Ларге?» И снова почувствовал себя кретином. Потому что это слово не имело никакой смысловой нагрузки. В моем лексиконе точно. «А, это такие огромные морские животные с панцирем, которых мы ловим, едим, сушим и так далее. Хитин же отдаем скоту. Для костей полезно». «И что, у вас вся еда здоровая? Не синтезированная?» Припомнил недавний ужин и с легкостью нашел ответ на свой вопрос. «Безусловно». «Не знаю, что это за словечко». «Искусственное», — подсказала Нея. Дед Мии нахмурился. «Созданное машинами, а не выращенное человеком». «Ого! Расскажите, как они это делают, а?» Нея закатила глаза к потолку, а я недоуменно уставился на силача. «Зачем она вам, если у вас есть натуральная? Это мы в погибающем мире были вынуждены?» «Можно подумать, у нас здесь все гладко», — отмахнулся дед. «Ну да ладно, об этом потом. Первонаперво тебя нужно обучить основам нашего языка и хоть немного письменности, а уже потом все остальное. Вот только...» «Только...» — невольно повторил за ним последнее слово. «Только тебе нельзя разлучаться с Мией, отдаляясь более чем на 100 метров. Иначе ваша связь начнет слабеть, а ты исчезать из этого мира». «Да уж, перспектива». «Но есть один положительный момент». Дед был весел и даже мне подмигнул. «Никого эта мелкая врединка ранее не пускала в свою спальню». Он приложил ладошку ко рту и заговорщицки подмигнул со словами: «Лови момент и наслаждайся». «А? Он это серьезно?» Когда же до меня дошел еще и пошлый контекст его слов, я смущенно потупился, что не укрылось ни от этакой горы мышц, ни от Неи. «Эй, я же пошутил!» «Ты только учти, хоть пальцем ее тронешь, ну, ты меня понимаешь в каком смысле, я тебя убью. Точнее, сделаю так, чтобы ты исчез из жизни Мии, буквально. Например, в 2 счета разорву вашу связь». Посмотрел на него изумленно и в очередной раз не понял, он это серьезно или шутит. Дед Мии мне в этом не помогал. Сверлил серьезным взглядом и только. Правда, уже мгновение спустя прыснул, а после и расхохотался из-за локтевого тычка внучки под ребра. «Не знаю как, но она уловила наш серьезный тон и требует, чтобы я тебе не угрожал. Представляешь?» Поделился он, когда отсмеялся. «Ладно, идемте есть. Голодный. Ларго бы сожрал вместе с панцирем». Нея вздохнула, Мия наконец расцепила свои объятия и подошла ко мне, чтобы взять под локоть. А затем повторила, как некогда хромой старик: «Идти, Рон». Теплая улыбка тронула мои губы, когда я посмотрел на эту прелестную девушку с кристаллом во лбу, который сейчас мне казался очень даже милым, а не уродливым, как когда-то ранее. Возможно, я уже привык видеть рядом с собой подобных гуманоидов. Определенно, фаза отрицания пройдена, настала фаза приятия действительности, такой, какая она есть. Упираться не стал. Зашагал вместе с Мией, куда бы она меня ни тащила.